Бабу, опустившуюся на скамью, сразу притянули ремнями. Свистнули одновременно два кнута. Баба крякнула болезненно, и тут Иван Кузьмич ощутил нарастающее чувство тревоги. Если бы Бурса, как обычно, доверяясь своим предчувствиям, принял меры предосторожности, если бы послал проверить дорогу, то, вероятно, все дальнейшие события разворачивались бы иначе, по крайней мере, они не были бы столь молниеносны. Но с появлением в доме младенца Иван Кузьмич путался в своих ощущениях и теперь только поплотнее запахнул шубу и знаком приказал палачам сечь не во всю силу. В тот самый момент, когда плети опустились на голую женскую спину, отряд Генриха Пашкевича находился от балкона, на котором восседал Бурса, не более чем в полверсте. По приказу Шморгина пушку сняли с саней, поставили на колеса и, разбросав снег, развернули в сторону усадьбы. С этого места нельзя было увидеть стен, мешали деревья, но, сориентировавшись по высокой кровле, все же прицелились. Можно было рассчитывать первым же выстрелом попасть в здание. «Зачем же?» — усомнился, соскакивая с саней Генрих Пашкевич. «Ты что, по усадьбе стрелять будешь? Можно же и невинных людей вот так вслепую покалечить. Так разок только!» — весело отозвался Шморгин. «Зря, что ли, тащили ее?» Он похлопал пушечку меховой рукавицы по темному стволу. «Нужно непременно пальнуть. Да и артиллерист у меня хороший, Иван. Я с ним всю турецкую кампанию прошел. Если надо, колокол с колокольным ядром шибет. Один раз закатал снаряд точно в окошко неприятельского штаба. Знаешь, как говорят, если первый выстрел в яблочко, то победа за нами». Разведчики вернулись. — спросил Пашкевич, поднимая голову и зачем-то глядя прямо на солнце. — А как же, все в порядке. План твой совершенно точен. Наемники сидят почти все в своей казарне, пьяные, 5 человек часовых, а прямо перед домом как раз теперь устраивают порку. Шморгин хмыкнул в усы. — И что любопытно, секут исключительно баб. — Господи, помоги нам! — подумал Генрих Пашкевич. — Господи, спаси жизни жены моей Анны Владиславны и младенца Андрея. Не дай им глупо погибнуть в последнюю минуту, в самый час избавления от мук. Главное — успеть занять оборону, покуда остальные помещики со своими отрядами не налетели. Все так же улыбаясь, сказал Шморгин. — Если не успеем, трудно будет, а лучше всего поджечь негодяя с 4 сторон, взять твою жену, Генрих, взять ребеночка, сесть в санки и долой отсюда. — Бежать, — удивился Генрих. Но вопрос его остался без ответа. Шморгин уж давал указания своим солдатам, планируя скорую атаку. В первоначальные расчеты не пришлось вносить никаких изменений. Высланные вперед несколько человек должны были снять часовых, после чего предполагалось, что отряд, разделившийся на 2 группы, в течение часа захватывает поместье. Первая группа под прикрытием пушки атакует центральное здание, вторая окружит казармы и нейтрализует наемников. Хоть палачам и было дано указание бить не во всю силу, на холоде, пытаясь согреться, они все же излишне усердствовали над своей жертвой. Из положенных 20 ударов было отпущено уже больше половины, когда Бурс услышал странный звук. Хлопок, свист, не похожий на уютный домашний свист плетей. Еще не понимая происходящего, он поднял голову и увидел, что стена дома слева от балкона частично обвалилась. Только когда второй снаряд, выпущенный опытным артиллеристом, просвистел над домом, Иван Кузьмич закричал и кинулся в комнату. «Андрюшенька!» — завопил он, и вдруг остановился, будто облитый ледяной водой. «Напали на меня!» — подумал он. «Интересно, кто? Неужто Константин все-таки решился племянницу свою с боем выручить?» Приказы Бурс отдавал совершенно спокойным голосом. «Казарму в ружье! 20 человек в дом, остальные пусть раздаются по саду. Убивать любого, чье лицо или одежда покажутся подозрительной. Зябликова сейчас же ко мне, хотя нет, пусть сразу возьмет людей и попробует выяснить, где там у них пушечка стоит. Судя по выстрелам, она у них всего лишь одна». Со стороны казармы как раз в эту минуту принесло ветерком душераздирающие крики и одиночную пальбу. Во дворе под самым балконом был слышен визг разбегающихся баб. Бурса вышел на балкон. По саду бежали вооруженные люди. Кто-то выстрелил из нижнего окна, но ворота были распахнуты. Палачи замерли, не понимая происходящего. Взлетела сабля, мелькнул кнут, и один из палачей в рассеченном кожаном фартуке повалился в снег. «В дом!» — приказал знакомый голос внизу. «Скорее!»